Глава 14. Совет. Казалось бы, Веник уже на многое насмотрелся в метро, но станция «Свобода» удивила его. По структуре она немного напоминала римскую. Те же мощные короткие колонны, расширяющиеся от основания кверху, отделяющие платформу от центрального зала. И колонны, и стены станции выложены темно-желтыми и красноватыми плитками разных оттенков. Белые сводчатые потолки венчали это великолепие. Но самое главное – свет. Станция была очень ярко освещена. Пожалуй, даже ярче, чем уже виденные парнем станции диаметра. «Шуруп прав», – думал Веник. «На освещении здесь не экономили». Видимо, Альянсу кровь из носа надо было показать всем чужакам и соседям, что у них все хорошо. Само пространство зала было совершенно пустым. Не было ни сложенных ящиков, ни ширм. Только свет, колонны и пол. Да еще множество людей, идущих по своим делам. Шуруп оставил парней ждать в центральном зале, а сам ушел с докладом к совету. Несколько человек, узнав, что они добровольцы, с удивлением подошли к чужакам. «Да», — говорил один старик, — «давненько у нас пополнения не было. Откуда вы?» «Издалека, дед», — ответил Борода. «Ну а все-таки?» «С проспекта», — сказал Фил. «Это который Мира?» «Он самый». «Далековато», — сказал дедок и, покачав головой, отошел. Наблюдая за местными обитателями, Веник отметил их довольно неплохую одежду. Не сказать, чтобы сильно лучше, чем у жителей площади Ильича, но и в рванье никого не было видно. Тут Веник заметил интересное. Рядом показался чернявый смуглый парень, который шагал рывками и выделывал руками странные пасы, что-то приговаривая себе под нос. Со стороны могло показаться, что он дрался с невидимым противником. Все трое с интересом уставились на этого чудика. «Кто это?» – спросил Веник у Дениса, знакомого Шурупа, который стоял рядом с ними. «А, это Арутюнян, дурачок местный», – ухмыльнулся тот. «Почему дурачок?» – возразил ему другой мужик, одетый в синюю куртку. «Просто увлекается парень». «Чем увлекается?» – не понял Веник. «Ну, этим. Он где-то нашел книгу про Шу-Линь или Шао-Линь, не помню уже. Это там, где на картинках дерутся лысые такие. Вот и стал изучать». Местный говорил это совершенно равнодушно, и тут Веник заметил, что никто на станции не обращает на странного парня внимания. Видимо, привыкли уже. Тот тем временем прошел мимо, не обратив на них никакого внимания и не переставая выделывать кулаками дуги над головой и странно задирая время от времени ноги. Борода, глядя ему вслед, только головой покачал неодобрительно. Показался Шуруп, идущий к ним быстрым шагом. По его лицу Веник понял, что дело, вероятно, удалось. «Идем», – возбужденно выдохнул тот. «Совет примет нас уже через 10 минут». «Так сразу?» – удивился Веник. Он почему-то думал, что ожидание займет несколько дней. «Да, пока время есть, но и мне, конечно, пришлось постараться, чтобы убедить их». Оставив вещи и оружие в небольшой комнатке с несколькими двухъярусными кроватями и заперев дверь, друзья направились к руководству станции. Комната, в которой размещался совет, выглядела скромно. Комната, большой стол и кучка стульев. С одной стороны стола уселись Борода, Фил, Веник и Шуруп, с другой же расположился совет. Самый главный там был некто советник Романов, крепкий седовласый мужчина, который был сильно похож на коменданта станции площадь Ильича. «Не иначе как брат», — подумал Веник. Разве что комендант шире в плечах, но советник был выше ростом. Второй советник – некто Рашевский, коротышка средних лет, с редкими седыми волосами на большой лысой голове с маленькими глазками. Третий – довольно упитанный тип неопределенного возраста. Его представили как коменданта станции «Свобода», хотя, по мнению Веника, он больше походил на добродушного дежурного по кухне. Четвертым советником была девушка по имени Мирра. Именно благодаря ее присутствию Веник чувствовал себя как на иголках, ибо при первом же взгляде на нее он сразу вспомнил ту девушку, что видел на парке культуры. В первый момент у парня мелькнула мысль, что это она, выбросив глупости из головы, пришла на свободу. Но потом он понял, что Мирра, скорее всего, ее сестра, причем старшая. Сходство было поразительным. И вот сейчас, нет-нет, но изредка Веник бросал на нее тревожные взгляды, размышляя, знает ли она, что сейчас ее сестра, возможно, уже направляется в лапы людоедов с университета. Когда парни пришли и их представили советникам, то, как проинструктировал их Шуруп, говорить начал Борода. Он довольно подробно стал рассказывать, кто они и откуда, зачем-то описывая быт и их жизнь в люксе. Так что Веник подумал, что за полчаса тому никак не рассказать их историю. Однако потом разговор пошел более быстро. Толстяк очень сжато и емко описал их побег и приключения в метро, так что за какие-то 10 минут он полностью рассказал об их странствии и о цели их путешествия. Поначалу его рассказ советники слушали без особых эмоций, но ближе к концу они заметно оживились и слушали уже с явной заинтересованностью. Когда Борода закончил, слово взял Шуруп. «Я, как, собственно, и инициатор данного дела, подведу итог», — сказал он. «Дело, на мой взгляд, стоящее и взаимовыгодное. Они», — проводник кивнул на Веника и его товарищей, — «выдают, или уже, считай, выдали нам местонахождение последнего туннеля, который искал Платон. Теперь при их же непосредственной помощи мы все вместе можем найти туда вход. После этого они, если захотят, уходят по нему, мы же остаемся его владельцами». Поскольку советники по-прежнему молчали, Шуруп продолжил. «Дело не сильно сложное», — сказал он. «Чтобы пробить стену, нужны отбойные молотки. Они у нас, можно сказать, есть. Берем их и...» «Вот так просто и берем», — подал голос советник Рашевский. «Ты что, забыл, где они сейчас?» «Ничего я не забыл». «И по-твоему, это так просто пойти и взять их, как на складе?» «Да я все понимаю. Не просто, конечно. Я ведь знаю тамошнюю обстановку. И знаю, как местные относятся к тем туннелям. Соберем здесь небольшой отряд, человек 10». Толстый советник хотел что-то сказать, но Шуруп поднял руку и поспешно сказал. «Да, я знаю, что людей мало, но безопасность-то мы ведь не подорвем. Утром выйдем, вечером они уже вернутся. Это ведь не экспедиция на другой конец метро. По сути, туда придем и сразу обратно». «Нет, Шуруп, видать, забыл ты все», — сказал Рашевский. «У Платона ведь охраны достаточно было. Почти все — лучшие из лучших, самые близкие к нему, без которых альянса бы не было. А чем это закончилось? Ведь это непростые туннели. Не хватало, чтобы ради этих отбойников снова начали люди гибнуть». «Постойте», — сказал Фил. «Что вы тут так с этими отбойниками носитесь? Мы и без них обойдемся. Ведь нам что надо? Поставьте нас на довольствие на площади Ильича, дайте ручные инструменты, и мы трое, считай, бригада, начнем работу. Думаю, за неделю, максимум за две, управимся гарантированно. Пробьем эту дырку только так». «Не в этом дело, господа», — сказал советник Романов. «Дело в другом, к примеру, в шпионах». «При чем тут шпионы?» – раздраженно сказал Фил. «По-вашему, мы шпионы?» «Не про вас речь», – уклонился от ответа советник. «Дело в том, что мы открытый альянс. На нашей территории много чужаков бывает. Мы ведь никому не препятствуем проходить через наши станции. Почти никому. И мы точно знаем, что среди чужаков, которые бывают здесь, есть немало осведомителей того же диаметра». «А это тут при чем?» – раздраженно спросил Борода. «А при том, уважаемый, Грустно улыбнулся Романов. «Что у нас тут и так авторитет падает. А если еще люди узнают, что Альянс ищет вход в последний туннель в каком-то заброшенном сортире, то это будет удар по престижу. А уж благодаря стукачам с других станций скоро об этом узнает все метро, и авторитет Альянса, давно уже непрочный, упадет так, что его уже и не подымешь». «Глупость какая», — подумал Веник. «Неужели они и правда так думают?» «Может, вы и думаете, что это глупость и мелочь», — сказал Романов, словно прочитав мысли парня. «Но вот от таких глупостей и зависит сейчас наше положение. К сожалению, это именно так», — добавил он. «Прибавьте сюда разные слухи и байки о туннелях за авиамоторной. Раньше там люди пропадали с концами. Сейчас туда ходить перестали, народ не пропадает, но все равно боится этих туннелей. Слухи и истории каждый день новые. То часовые там призраков видят, то им всякие чертовы шаги слышатся и прочее». «Да знаю я это», — поморщился Шуруп. «И согласен, что авторитет наш надо подымать. Но вы согласитесь, что иметь информацию о последнем туннеле и не абы где, а под боком, и сидеть, не реагируя, это не менее глупо». «Действительно», — сказал Фил. «Можно подумать, вам каждый день сообщают о том, где находится вход в последний туннель». Неожиданно для Веника и его друзей все члены совета и даже мира заулыбались, но грустными улыбками. «Уважаемый», — сказал советник Романов, — «вы сами не из метро, и поэтому вам это простительно. Но знали бы вы, сколько по станциям ходит достоверных легенд о последнем туннеле и прочих чудесах». «Ну так то болтовня», — неуверенно сказал Борода. «Если бы. У меня целое отделение в сейфе забито тайными картами. Причем некоторые из них нарисованы кровью. Да и что там говорить? Вы ведь через спортивную сюда шли. А ведь за ней по одной из самых известных легенд находится ответвление, которое и ведет в секретное метро, которое и есть истинный последний туннель. Тот туннель якобы спускается глубоко вниз, уходит под реку и ведет в благословенные места. Я лично знаю людей, которые отправились по этому маршруту, и почему-то уверен, что их уже нет в живых». Пока они говорили, Веник снова вспомнил красивую девушку, сестру Мирры. «А что, если она тоже пошла в этот туннель, и, может, сейчас уже на спортивной?» Веник снова бросил взгляд на Мирру и встретился с ней глазами. «Рассказать ей о сестре после совета», — подумал он, отведя взгляд. «Или не надо? Или нет? Надо сперва узнать, сестры ли они. А то вдруг просто похожи. Хотя вряд ли». Пока Веник раздумывал, слово опять взял глава совета, Романов. «Дело это непростое», — сказал он. «И можно долго дискутировать, но времени у нас мало. Хотя дело это, как я уже сказал, интересное. Вот что мы решим». Он посмотрел на товарищей, которые обратились вслух. «Сейчас я пока ничего сказать не могу, но совет серьезно обдумает эту информацию и вынесет решение. Сейчас уже дело к ночи, и спешка не нужна, поэтому свое решение мы выскажем завтра к полудню. А пока будьте нашими гостями. Хотя все на станции, конечно, должны думать, что вы обычные добровольцы». Как понял Веник, аудиенция кончилась. Покинув комнату, в сопровождении Шурупа товарищи прошли на противоположный конец станции в уже знакомую им комнату с несколькими рядами двухъярусных кроватей. «Здесь первое время живут добровольцы», — пояснил им Шуруп. «Вы уже и сами поняли, что в последнее время к нам никто не идет, поэтому поживите пока тут». «Понятно», — кивнул Фил. «Но что ты про совет нам скажешь? Мне кажется, что они не в восторге от нашего предложения». «Ну, что скажу», — сказал проводник, усаживаясь на одну лавку и вытягивая ноги. «По-моему, они очень даже заинтересовались. Я почти уверен, что вам помогут. В любом случае, я вас не брошу даже в случае отрицательного ответа. но я более чем уверен, что ответ будет положительным. Не станут они такой шанс упускать». «Хотелось бы верить», — сказал Борода без энтузиазма в голосе. Весь вечер парни провели в комнате. Проводник рассказывал им про станцию «Свобода», да и сам с интересом расспрашивал их, так что парни более-менее подробно рассказали ему о своих приключениях на красной линии. Вечером Шуруп отвел парней в местную столовую и после ужина распрощался, после чего парни вернулись в комнату и быстро легли спать. Под утро Веник проснулся от того, что захотел в туалет. Он быстро оделся и вышел в коридор. Было рано, и станция еще спала. Даже не все лампы в коридорах светили. Быстро пройдя к общественному туалету возле столовой, которым они пользовались вчера, Веник обнаружил, что дверь заперта. То ли тут было принято закрывать их на ночь, то ли кто-то был внутри. «Во дела», — подумал парень, — «что же делать?» Он прошел по коридору и наткнулся на рабочего, которого вроде бы видел накануне. Мужчина, одетый в синий халат, куда-то спешил. «Привет», — сказал Веник. «Где тут туалет найти?» «А вот же он», — кивнул тот в направлении запертой двери. «Так заперто там». «А», — рабочий на секунду задумался. «Ну так пройди вон туда», — он показал направление по коридору. «Там второй поворот и первый проход слева». «Спасибо, понял», — сказал Веник, двинулся в указанном направлении. Найти этот первый проход слева оказалось не так просто. Веник скоро оказался в коридоре, стены которого были выкрашены в зеленый цвет. Рядом находился наклонный проход с лестницей вниз. Никаких дверей рядом со значками или указанием, что где-то рядом находится туалет, не наблюдалось. «Может, он внизу?» – подумал парень, начав спускаться по ступенькам, которые вскоре привели его на небольшую площадку. В обе стороны от нее расходились два коридора. В них вели запертые двери-решетки. Лестница же вела дальше вниз, где рядом виднелась еще одна слабо освещенная площадка. Спустившись туда, Веник увидел, что лестница закончилась, а в обе стороны от площадки также отходят два освещенных коридора с зелеными стенами. Оба они были также закрыты дверями-решетками. Правый коридор был заперт на висячий замок, а вот правая решетка... Веник увидел, что она приоткрыта. Миновав ее, парень оказался в коридоре, где дальше виднелись несколько дверных проемов. Оказавшись перед одним, Веник увидел, что внутри темная комната со следами разрухи. На полу лежал битый кирпич и торчали непонятные поломанные перегородки. «Черт, похоже, и тут туалета нет», — подумал Веник. «А впрочем...» Парень решительно зашел внутрь. Осторожно пройдя по валяющимся кирпичам, он сделал несколько шагов и справил нужду в темном углу. «Вот, делов-то», — весело подумал он, пробираясь по комнате назад к освещенному дверному проему, как вдруг услышал посторонний звук из коридора. Тихо лязгнул металл, и Веник сразу понял, что звук издала закрывшаяся дверь-решетка. Парень застыл на месте, из коридора послышались тихие шаги. «А что, если кто-то следит за мной?» — появилась глупая мысль. «Да ну, что я выдумываю? Скорее всего, тут идет кто-то местный». Веник сделал шаг вперед и снова остановился. Стало неловко. «Спросят, что тут делал? Узнают, что я тут нужду справляю. Скажут, хорош доброволец. Пришел в гости и уже нагадил. Нет, надо подождать, когда местный уйдет, а потом и выйти. А то действительно неловко как-то получается». Он снова застыл на месте, присев за полуразрушенной перегородкой, которая отделила его от дверного проема. Шаги приблизились. Веник немного напрягся, но тут же мысленно прикрикнул на себя. «Да что я в самом деле? Кому какое дело до разгромленной комнаты? Сейчас пройдет себе мимо». Неожиданно шаги остановились. У Веника словно сердце остановилось. «Вот черт!» – подумал он. Из коридора не доносилось ни звука. Веник от напряжения покрылся потом. Наконец, с усилием, он взял себя в руки и стал оглядываться в поисках оружия. Однако рядом валялись только битые кирпичи и труха. Осторожно он взял в руки небольшой обломок кирпича. Какое-никакое оружие. Тут из коридора донесся новый звук. Незнакомец в коридоре тихонько посвистывал. Веник снова застыл. Это уже ни в какие рамки не лезло. «А может...» — мелькнула спасительная мысль. «Может, я дурака валяю? Может, это просто кто-то пришел и встал в коридоре? Вероятно, рабочий какой-то». В это время снова скрипнула решетка у лестницы и послышались приближающиеся шаги. Веник понял, что в коридор вошел еще кто-то. Медленно положив обломок кирпича на пол, парень повеселел. «Так и есть. Еще один рабочий. Или кто там? Сейчас встретятся и пойдут отсюда. В комнату они вряд ли полезут. Какой смысл им лезть сюда с утра пораньше?» «Здорово, Макс!» – послышался незнакомый голос. «Здорово!» Расслабившийся было Веник снова напрягся. Во втором голосе он сразу же узнал Шурупа. «Значит, его настоящее имя Макс», — подумал парень. «Давно ждешь?» — спросил проводник. «Только пришел». «Ну, давай, что там у тебя?» «Как обычно, по-разному. С каких новостей начать?» «Давай с хороших». «Ну, если так...» то док доволен твоим отчетом и готов обеспечить тебе всяческую поддержку». «Док?» – потрясенно подумал Веник, мгновенно вспомнив свое кратковременное пребывание на операционном столе. «Так это что, они все заодно? И Шуруп тоже за них?» «Также», – продолжал говорить неизвестный в коридоре, «Курская и Римская уже взяты под наблюдение». Так что оперативная обстановка будет в любой момент ясной. Это хорошо. Давай дальше. Ну а теперь плохие новости. Они действительно хуже некуда. Эти твои подопечные заварили большую кашу. На Курской уже куча шпионов диаметра. Причем они знают, что ты встретился с этими тремя и ушел с ними на Римскую. Знают они и о тамошней перестрелке с бандитами. «Бомжи с Римской донесли?» «Вероятно». «И что еще?» «Бандюки тоже не успокоились. На Римской уже шастают непонятные личности. В общем, как я уже сказал, каша заварилась». «А док что об этом думает?» «Поначалу твои вести его радовали, а теперь он не исключает, что ситуация выйдет из-под контроля». Невидимые Венику собеседники замолчали. «Ну а как твои подопечные?» – спросил неизвестный. «Нормально. Ни о чем не догадываются?» «Вряд ли». «Это ведь он о нас говорит», – сразу смекнул Веник. «Мы его подопечные. Да и откуда нам догадаться? Вот блин, не везет нам на проводников. И этот туда же». Веник не знал, как на все это реагировать, но понял, что надо срочно рассказать обо всем услышанном товарищам и уже вместе думать, как быть дальше. «Ладно, разбегаемся», — сказал неизвестный. «Пойдем». Послышался удаляющийся звук шагов. Тихо хлопнула решетка. «Ушли», — понял Веник. Однако он не спешил вылезать из убежища, решив немного подождать. «Да», — думал он, — «вот тебе и Шуруп. И этот обвел нас вокруг пальца. Хотя, с другой стороны, сейчас особый случай. Если с Андрюхой все было ясно, тот хотел один добраться и прибрать к рукам главное убежище, то какие цели преследует Шуруп? Какая ему выгода?» Парень посидел немного на битых кирпичах, а потом осторожно подобрался к выходу и выглянул в коридор. Никого. Тогда он, отряхнувшись, вышел из коридора на лестницу и быстрым шагом устремился наверх по ступенькам. Станция просыпалась. Появились отдельные люди, спешащие по своим делам. Веник, делая вид, что идет по делам, без приключений добрался до их комнаты. Лишь оказавшись внутри и увидев уже проснувшихся товарищей, он немного перевел дух. «Где ты бродишь-то?» – недовольно спросил его Борода, сидящий на своей шконке и почесывающий голую пятку. «Предупреждать надо, когда уходишь». «Где-где?» – в тон ему ответил Веник, садясь на нары напротив. «Прикрываю ваши задницы, как обычно». «Ты о чем это?» – лениво полюбопытствовал Фил. «О том». Веник обстоятельно рассказал товарищам о том, что он только что узнал. Судя по их лицам, они были поражены. «Ну что за блин?» – сказал Борода. «Не везет нам с проводниками». «Вот именно», – сказал Веник. «Лучше скажите, что думаете. Что нам дальше делать-то?» Фил откинулся на постели, посмотрел в серый потолок. «В том-то и дело, что ничего мы тут уже поделать не можем». «Это как?» – насторожился Борода. «А так, про убежище они знают?» «Знают. Как туда попасть, знают?» «Знают. Инструменты тоже у них почти в руках. Вот и все. Даже если мы удерем отсюда, то толку не будет. К тому же не забывай, что сейчас Римской интересуются как ребятки из диаметра, так и Андрюха со своими бандюками». «Почему ты решил, что это именно Андрюха?» – спросил Веник. «Может, это еще кто?» «Нет, я уверен на все 100, что это он. Он ведь не дурак и дьявольски хитер». «Да, парни», – грустно сказал Толстяк. «В крутой переплет мы попали. Тут так сразу и не сообразишь, что делать». В дверь постучали. Веник подошел к двери. Открыв ее, он чуть не подпрыгнул. В коридоре стоял Шуруп. «Можно?» – не дожидаясь приглашения, проводник вошел в комнату. Все трое внимательно на него смотрели. Проводник постоял немного, а затем присел на свободный лежак. «Чего он так рано пришел?» – думал Веник. «Не заподозрил ли чего?» «Ладно, парни», — сказал, усевшись проводник. «Как это говорится, раскроем карты». «Ты о чем?» — спросил Фил, делая нарочито удивленный вид. «О том, что вы сейчас сидите в одной из комнат, в которых первое время живут местные добровольцы, особенно те, которые группами приходят». «И что?» «Да ничего». «Да только во всех этих комнатах, через вентиляцию», — Шуруп кивнул в угол комнаты. «Через вон те дырки можно прослушивать, что здесь говорят». Три товарища на некоторое время застыли. Веник тоже был готов ко всякому, но такого он не ожидал. «И что же ты услышал?» — невинным голосом спросил Борода. Веник, поглядев на него, подумал, что толстяк сейчас бросится на проводника. «Много чего интересного. Вот решил с утра послушать, а вы, оказывается, меня разоблачили». Он усмехнулся и подмигнул Венику, который и не знал, как на это все реагировать. «И что теперь?» – спросил Фил. «Да ничего. Придется рассказать вам все, или почти все, дабы вы меня врагом не считали, а себя не чувствовали жертвами заговора». «Да мы и не чувствовали». «Ладно, расскажу вам все вкратце». Шуруп вдруг резко встал, быстро подошел ко входной двери, открыл ее и выглянул в коридор. Потом он запер дверь и поманил друзей в дальний угол, где тихим голосом начал рассказ. «Подробно объяснять, как обычно, нет времени, поэтому попробую вам тут в общих чертах разъяснить ситуацию. То, что Веник видел, лежа на операционном столе, это правда. Было это не на какой-то станции, а в специальном убежище, откуда я родом. Это место примерно такое же, как и ваш бункер в Раменках. Только он намного меньше, да и живем мы по-другому. У нас нет разделения и низших сословий». Веник понял, что под низшими сословиями тот имел в виду мусорщиков в тамбуре. «Когда вы попали к нам, наш глава решил проследить за вами, поэтому я и внедрился к вам. И, надо сказать, интуиция Доку не отказала. «Постой», — сказал Борода. «Так это ты там, перед Курской, специально разыграл нападение на себя?» «Верно». «Ну вот, я еще тогда и подумал, как-то странно все это было». «Да это не важно. Главное, что сработало, вы мне поверили. Но не об этом сейчас речь. То, что ваше главное убежище оказалось разрушенным, это, конечно, минус. Но есть еще секретный ход. И Док не против разузнать, что там, а это значит, что вам здесь помогут. Здесь, в Альянсе, много наших». «Постой!» – чуть не вскрикнул Веник, пораженный интересной мыслью. «Так значит, верхушка на этой станции и этот Платон – ваш человек?» «Не совсем. Платон не из наших. Он хоть и был великим человеком, но без помощи Дока он Альянс вряд ли создал бы. Мы сильно помогли ему, и сейчас изо всех сил помогаем этим станциям». «Слушай», – сказал Фил, – «а этот Док ваш, значит, он на самом деле глава Альянса. А совет – это так, ширма?» Проводник отрицательно мотнул головой. «Не совсем. Совет сам по себе. Здесь много наших людей на ключевых местах. Я не буду вам говорить, кто это, но точно скажу, что глава совета не наш человек». «И он не догадывается о вашем бункере?» – спросил мастеровой. «Это сложный вопрос», – ушел от прямого ответа Шуруп. «Тут много разных нюансов, но вам только стоит знать, что я не враг вам. Согласитесь, что если бы я, подобно Андрюхе, хотел от вас избавиться, то я давно бы это смог сделать, а здесь, на территории Альянса, тем более». «Ну и какие у тебя планы насчет нас?» – мрачно поинтересовался Борода. «Я же сказал, что хочу помочь вам, и не только потому, что это Доку надо. Я бы и без всего этого постарался вам помочь». «Так и что?» – спросил Веник. «Пока мы можем только ждать. Послушаем, что совет скажет, а дальше уже и будем думать». «Понятно». Видя подавленное настроение друзей, Шуруп быстро распрощался и ушел, пообещав зайти за ними перед заседанием совета. Парни позавтракали и вернулись в свою комнату. Разговоры не клеились. Хотелось поскорее узнать, что скажут советники, но время тянулось невыразимо медленно. Прошел обед. Парни сидели одни в комнате, а Шуруп все не приходил. Наконец он явился. «Ух, парни, на силу вырвался», — сказал проводник, войдя в комнату. «Где тебя на сила-то?» — ворчливо спросил Борода. «Спокуха. Куча дел была. На Римской, как вы знаете, нездоровое шевеление идет. Надо разбираться с этим. Совет тоже весь день заседал. Так мы их растормошили. Но сейчас вроде бы все. Сейчас они выскажут свое решение. К тому же у Мирры личные проблемы были». Тут Веник, наконец, вспомнил о сестре советницы. «Слушай, Шуруп», — сказал он, когда они все вместе выходили из комнаты. «А у этой Мирры есть сестра?» «Есть», – просто ответил Шуруп, и тут он с подозрением посмотрел на Веника. «А ты откуда знаешь?» «Да так, я видел ее или очень похожую на нее девушку недавно, более молодую». «Где?» – проводник застыл на месте. «Да там, на парке культуры». «Где? На парке? Когда? А что случилось-то?» «Да как тебе сказать, она несколько дней назад ушла со станции. Кстати, она одна была?» «Нет, там был с ней один тип», — Веник описал ее спутника. «Вот черт!» — Шуруп с силой ударил кулаком одной руки в ладонь другой. «Все сходится. Расскажи подробнее». «Парни!» — ворчливо подал голос, стоящий за ними Фил. «Может, после совета все это обговорите?» «Да нет», – резко возразил проводник. «Это дело очень серьезное. Расскажи, Веник». Пришлось немного задержаться и вкратце рассказать Шурупу о том, где и как он видел сестру Мирры. Обычно невозмутимое лицо проводника сейчас выражало изумление. «Вот дурочка, последнего туннеля ей захотелось, «Надо же!» «Ну так что, идем?» – поинтересовался Борода. «Послушаем, что нам скажут, а потом болтайте на здоровье». «Нет, парни, это серьезная инфа», – сказал Шуруп, но все же снова двинулся дальше по коридору, задумавшись. В комнате для совещаний все оказалось по-старому. Советники сидели на своих прежних местах, одетые в ту же одежду, что и накануне. «Итак», — сказал главный советник, — «все в сборе. Мы хоть и обещали, что дадим вам ответ к обеду, но ваше дело оказалось не таким простым, и к тому же нам открылись новые обстоятельства». Он многозначительным взглядом обвел друзей. «Вы в своем рассказе не упомянули о том, что наделали на красном диаметре», — сказал он. «Вернее, рассказали, но не все». «А какое это имеет значение?» — спросил Фил. «В том-то и дело, что имеет, и самое большое. Вы здорово разозлили обитателей красной линии, и они ищут вас. Скоро они узнают, что у нас появилось трое добровольцев, по приметам, схожими с теми, кого они ищут. Наши аналитики сходятся во мнении, что, вероятно, уже очень скоро красный диаметр может потребовать вашей выдачи». Снова воцарилось молчание. «Ну и что вы решили?» – спросил Борода. «Мы решили помочь вам. Выдавать вас мы не будем. Но если ваша информация об убежище не подтвердится, то и защищать вас нам нет смысла. Вы ведь не настоящие добровольцы, так ведь?» Парни молчали. «Поэтому мы приняли решение не откладывать это дело в долгий ящик и как можно скорее проверить ваши предположения. План простой. Вы и Шуруп немедленно отправляетесь в путь. С вами пойдет моторист Василич. Он опытный механик и возьмет на себя дрезину с компрессорами. Общий план действий обсудите на месте». «Понятно», — сказал Шуруп. «Только есть небольшая поправка. У меня появилась новая информация, касающаяся Илоны». Веник заметил, как резко изменилось лицо Мирры, да и все остальные с живым интересом посмотрели на проводника. Девушка тихо спросила: «Где она?» «Только сейчас я узнал от наших друзей», — Шуруп кивнул на Веника, «что несколько дней назад они видели ее и Мирослава на кольцевом парке культуры». «Расскажи им», — кивнул проводник Венику. Все теперь смотрели на парня, которому пришлось рассказать подслушанный разговор этой Илоны с Зайцем. Во время его рассказа Фил и Борода выглядели очень раздосадованными на то, что совет отвлекается на такие пустяки. «Ну что ж», — сказал Романов, выслушав Веника, — «это интересная информация». «Только странно», — сказал толстый советник, — «что приходите вы, рассказываете про последний тоннель, да еще случайно видите нашу пропавшую. Нет, я ничего не хочу сказать, просто интересное совпадение». «Подождите», — не выдержал Фил, — «причем тут это ваша Илона? Давайте решим с нами, а потом разыскивайте, кого пожелаете». «Понимаешь, в чем дело», — сказал Шуруп. «Я не могу ее там бросить, и поэтому должен идти за ней. Я сейчас же иду на парк культуры». Фил надул щеки и негодующе выпустил воздух через губы, как он делал в раздражении. «А мы тут при чем? Мы что, тебя ждать будем?» «Надо подумать». «Да что думать?» – вмешался Борода. «Итак, второй день уже без дела сидим. А в это время там, может, Андрюха сам в стене дыру проделает, пока мы тут рассуждаем». «Действительно, что же делать?» — сказала Мира. «Надо с Илоной решать, но и это дело нельзя откладывать. Кто же их поведет, если Шуруп уйдет на парк?» «Слушай, Шуруп», — сказал Веник, которому пришла новая мысль. «Так, может, ее там давно уже и нет? Где ты искать ее будешь?» «Не могу я ее бросить». «Он прав», — сказал Романов проводнику. «Ее там может и не быть. К тому же не забывай, что на диаметре приняли меры после случая на парке. Не хочу каркать, но как бы тебя там не взяли за одно место». «Да что я, первый раз, что ли? Сейчас на кольцевой Таганской прибьюсь к какому-либо каравану и пойду якобы до Киевской, а потом назад». «Тебя могут заподозрить», — заметил ему Рашевский. «Увидят, что ты шастаешь взад-вперед и задержат для профилактики». «Но я и посмотрю, что там у них на диаметре делается. В крайнем случае назад по кольцу приду». Веник понял, что Шуруп хочет сказать, что для возвращения назад он собирается обойти всю кольцевую линию. Веник представил себе кучу станций, расположенных вдоль кольцевой. Трудно было поверить, что один человек сможет столько станций обойти. «Да ты с ума сошел», — сказала Мира. «Да ладно, в первый раз, что ли?» «Так это сколько же времени у тебя займет? День как минимум, и то, если без проблем идти. А так ведь не бывает. Ты ведь и на неделю задержаться можешь». «Все верно». Присутствующие задумались. «Я поведу их», — сказал вдруг Рашевский. «Давно я уже никуда со свободы не выходил. А так пройдусь. К тому же, что там на шоссе делается? Там ведь тоже на месте придется решение принимать». Он многозначительно посмотрел на остальных советников. «Ну, раз так, то, конечно», — согласился после небольшой паузы Романов. «Одно мне не нравится. Пойдут всего пятеро. Они, ты да Васильич. Еще можно кого-нибудь взять». «Может, Арутюняна?» — предложил толстый комендант. «Кого?» «Ну а что? Все равно от него тут толку мало, только людей смешит. А так...» «Так ведь не на прогулку идем», — возразил Рашевский. «Так я и говорю», — сказал комендант. «Если там что с ним случится, то никто по нему плакать не будет. Принесет пользу, молодец, а сгинет — тоже не беда. Похороним как героя». «Это если будет что хоронить», — мрачно сказал глава совета. Услышав это, Веник вспомнил, что в тамбуре умерших уносили в люкс, где сжигали в особой печи, кремируя. Однако никто из обитателей тамбура процесс кремации не видел, и поэтому о дальнейшей судьбе умерших ходили мрачные слухи. Говорили, что никакой кремации не существует, а тело умершего, привязав к его ногам груз, топят в огромной шахте, затопленной водой, где тела поедают разводимые там рыбы, которыми кормят стражников. Кроме того, в подобных вредных разговорах часто фигурировала огромная электрическая мясорубка, куда целиком закидывали тело человека и получали на выходе кучу мясного фарша, которым кормили крыс, содержащихся в особом подземелье. Часто рассказывали, что по приказу верхушки люкса некоторых неугодных людей не убивали, а бросали в эту мясорубку живьем. Также рассказывали, что иногда таких несчастных отправляют на корм крысам, минуя мясорубку, заживо. Подобные разговоры были из тех, которые рассказывают только доверенным людям, шепотом и убедившись, что рядом нет стукачей. Эти мысли быстро промелькнули в голове парня, и он подумал, а как здесь, в Альянсе, с этим обстоит дело? Куда они девают умерших? Однако вмешиваться в важный разговор и задавать глупые вопросы Веник, конечно же, не стал. «Я вам прямо скажу, уважаемые», — сказал Романов парням. «Вы, ребята, смелые и решительные, раз через красную линию смогли пробиться. Однако я должен рассказать вам несколько вещей. Первое. С вами мы пошлем двоих. Первый — это молодой армянчик по фамилии Арутюнян. Он...» «Мы в курсе про него», — перебил Борода. «Нам его показали уже». «Вот и хорошо. Парень он безобидный, но с придурью. И вам в помощь мы отдаем его, потому что его не жалко». Веник вспомнил молодого парня, выделывающего пасы руками. «О таком действительно никто плакать не будет, кроме его родителей, если они у него есть». «Да и о нас самих тут мало кто всплакнет, если что случится». Мельком взглянув на Фила и Бороду, Веник понял, что и у тех подобные мысли. «Второй, — говорил советник, — это моторист Васильич, хороший человек с золотыми руками. Он закрытыми глазами разобрать и собрать почти любой двигатель может. Специалист высшего класса, но... Пьет последнее время без удержу. Как мы только с ним не бились, ничего не выходит. Доктора говорят, что по всем признакам уже скоро он до белой горячки допьется. Знаете, что это?» «Слышали», — буркнул Борода. «Вот, поэтому мы его тоже к вам в команду определим. И второе, что я хочу вам сказать, это то, что там, на дальних станциях, очень сложная обстановка. На тех станциях народ давно уже на взводе, поскольку у них куча всяких слухов ходит про тамошние туннели. Чего там только не болтают. Откровенный бред про духов и демонов рассказывают, но тамошние люди в это верят. Все это выдумки, конечно, но нельзя исключать, что в тех туннелях и правда кто-то обитает. Я не про демонов, разумеется, а про какую-то шваль, которой выгодно, чтобы мы держались от тех станций подальше. Это вам я говорю к тому, что эти неизвестные наверняка очень опасны». Поскольку парни молчали, Романов подвел итог встречи. «Итак», — сказал глава совета, — «вы отправляетесь за этими молотками на шоссе вместе с советником Рашевским. Выступаете завтра утром. Надеюсь, возражений нет? Ну вот, пока отдыхайте, а завтра утром за вами зайдут». Поняв, что совет закончил с ними, друзья вышли из зала совещаний и направились в свою комнату. Шуруп же остался с советниками. «Какие-то несерьезные ребята», — говорил Борода, идя по коридору и глядя прямо перед собой в пол. «Как дети». «Да я вообще от них офигел», — сказал в свою очередь Фил. «Прямо дебильчики какие-то. Если на них диаметр наедет, то от этого альянса одни клочки останутся». «Ну, зря вы так», — зачем-то сказал Веник. «Их ведь тоже можно понять. У них тут и так все разваливается, а тут еще мы им на голову свалились». «А, что тут говорить?» — раздраженно махнул рукой Борода. «Придем на это, как его, шоссе к молоткам, а там видно будет, куда мы влезли». Товарищи вернулись в свою комнату и развалились на кроватях. Через полчаса к ним заглянул Шуруп. «Пришел попрощаться», — пояснил он, заходя в комнату. «Как-то суетливо у нас получилось это все. Но я по-быстрому постараюсь. Метнусь на парк, гляну, что там и как, ну и сразу назад». «Слушай, Шуруп», — сказал ему Фил, — «у меня вот какой вопрос. Если диаметр потребует нашей выдачи, то альянс нас выдаст?» «Вы нас совсем, что ли, за людей не держите?» — нахмурился альянсовец. «Конечно, мы вас не выдадим. Если бы вы просто пришли без всяких сведений, то мы отправили бы вас на одну из дальних станций, например, на Дубровку или на то же шоссе». Поскольку парни молчали, Шуруп сказал: «Какие-то вы недовольные». «А с чего нам быть довольными?» — рявкнул Борода. «Не психуй», — спокойно ответил альянсовец. «Ребята, мир не вокруг одних вас вертится. Поставьте себя на место руководства. Тут и так проблем выше головы. А вдруг являются четверо бродяг, которые просят разрешения долбить стенку по соседству? Я вам уже объяснял, что в альянсе дела и так хуже некуда, а тут еще с диаметром проблемы. Вот когда вы сейчас ушли, советники мне сказали, что конкретная канитель начинается. Помните Чкаловскую, через которую мы проходили? На ней уже выставлены посты диаметра, которые всех путников останавливают и конкретно допрашивают. Многих задерживают, отправляя на кольцо. На Римской сейчас тоже неясная движуха. Появилось много новых бродяг, которые на бродяг не сильно-то и похожи. Местные с площади уверены, что это бойцы диаметра. А если Римскую диаметр захватит, то это задница будет. Там, кроме вашего секретного убежища, есть межлинейник, туннель, ведущий на эту линию. Так что в случае захвата Римской, положение площади сильно осложнится. И это еще мягко сказано». «Получается, — сказал Фил, — это мы с собой проблемы принесли». «Так и есть», — кивнул Шуруп. Однако в свете надвигающейся войны с диаметром эти проблемы так, пустячок. «Я вот чего не пойму», — сказал мастеровой. «А мирно объединиться с диаметром вы не пробовали?» Альянсовец усмехнулся и сказал. «Дело в том, что Альянс создавался как противовес диаметру, и многие его основатели дезертировали из диаметра. Если сейчас нам вдруг объединиться, то начнется резня, и тут 2/3 народу только так утилизируют». Помолчав немного, Шуруп сказал. «И вижу, настрой у вас не очень, поэтому скажу вам еще кое-что. Сразу предупрежу, что это секретная информация». Он собрал парней в кружок и тихим голосом сказал. «Видите, сколько проблем у Альянса? Так еще война в ближайшие дни начаться может. А тут еще вы проблемы принесли. Однако может получиться так, что этот ваш туннель для Альянса станет сильной помощью, козырем в борьбе против диаметра, этаким козырным тузом». «Это как?» – немного удивился Веник. «А так, что если он действительно существует и выходит в дальние чистые края, то это будет огромный плюс для Альянса. Туннель, ведущий в райскую жизнь. Что может быть лучше? За это и умереть можно». «Это типа того самого последнего туннеля?» – спросил Фил. «Возможно. Я не удивлюсь, если все эти слухи и легенды имели своим первоисточником именно ваш туннель». «Так это чего?» – криво усмехнулся Борода. «Мы теперь, получается, спасители Альянса?» «Получается, что так», – кивнул Шуруп. «Только чтобы вы носы не сильно задирали, я скажу вам секретную информацию. Прямо сейчас формируется ударный отряд для секретной миссии. Этот отряд прибудет на шоссе вскоре после вас. Если вы там сложите головы, то задача отряда – сделать вылазку в туннель и забрать эти чертовы молотки. Кроме того, прямо сейчас на совете принято решение захватить Римскую. Видите, какие дела заварились?» «Да, крутые дела начинаются», – кивнул Фил. «Но не кажется ли тебе, что именно тебе, Шуруп, надо быть в самой гуще этих событий, вместо того, чтобы кидаться неизвестно куда?» «Фил», — досадливо поморщился Шуруп, — «ты даже не представляешь, как мне охота с вами пойти, но не могу я разорваться надвое». «А кто тебе эта Илона, что ты ради нее так задницу рвешь?» — спросил Борода. «Вам же сказали, она родная сестра Миры, и я Илону с детства знаю. И дело еще в том, что именно я ей разные легенды про последний туннель рассказывал. И этому придурку Мирославу, который с ней сбежал, тоже много чего говорил, не думая, что они такую глупость отчебучат. И получается, это я им головы задурил. И если они там пропадут, то это моя вина будет. Я себе этого не прощу». «Ну, раз решился, иди», — сказал Фил. «Но имей в виду, что твоя Илона за это время уже могла 100 раз уйти с парка культуры. А если она сейчас на спортивной или уже на университете, что тогда? Попрешься за ней, к людоедам на обед?» Альянсовец отрицательно мотнул головой. «Надеюсь, до этого не дойдет». Видно было, что ему неприятны подобные мысли. Поэтому Шуруп еще раз попрощался, пожал всем руки и поспешно ушел. «Вот так вот они», — неизвестно к чему сказал Борода. Однако Фил понял его как-то по-своему. «Да, один нормальный тут был, да и тот. Веник же ничего не сказал».